братья и сестры, слава Богу, что это воскресный день. Господь даровал нам желание и возможность оставить все житейские заботы и прийти на это место святое, чтобы послушать, что Господь хочет сказать нам сегодня, каждому сердцу. Тем более, что мы знаем, что мы живем последние дни. И Господь хочет, чтобы каждая душа, знающая истину, сохранили эту истину для славы Его и для радости нашей всеобщей Него. Я буду читать место Священного Писания, это 13 глава, 2 послание к Коринфянам. Здесь апостол Павел говорит о том, что как в последнее время мы должны стремиться к тому единению со Христом, без которого мы не сможем достигнуть Царства Божия. И вот в 3 стихе 13 глава пишет такие слова. Вы ищете доказательств на то, что Христос, не говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. Ибо хотя он распят немощью, но жив силою Божией. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силой Божией в вас. Эти слова апостол Павел говорил коринфянам, потому что в Коринфской церкви, сегодня уже было сказано много, были люди плотские, были духовные. И одно время апостол Павел говорит, что я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими. А там, где жить по плоти, там будет всегда несогласие. Даже как в одном теле человека, имеющий Дух Божий, происходит обязательно будет происходить борьба между плотью и чем? И Духом. И вот если человек, Дух побеждает плоть, человек исполняет волю Божию. Если же плоть побеждает, а Слово Божие говорит, если будете жить по плоти, то умрете. И мы видим, что на сегодняшний день христианство, я имею в виду общее христианство, очень далеко отступает от истины. Почему? Потому что сама обстановка жизни людей заставляет, как бы заставляет, но это тоже своего рода испытание для каждого христианина, жить по плоти, то есть о плоти больше заботиться, чем о духе. И бывает, что человек весь свой жизненный, так сказать, путь, вот это последнее время, заботится о плоти своей. Как прожить лучше? Оно естественно, но для того, чтобы жить лучше, то мы знаем, что на земле жизни лучше не будет, братья и сестры. Нам осталось на земле жить только для Бога, то есть для неба. Потому что только там будет настоящая жизнь, а здесь не будет. Но все-таки люди по своей природе стремятся как получше. Об этом, забывая о Боге, мыслят больше о земном, нежели о небесном. А это очень печально. И факты мы видим сегодня налицо. Это апостол Павел говорит, что хотя он, то есть Христос, и распят в немощи, но жив силой Божией, и мы также, хотя немощны в нем, но будем жить с Ним. Силой Божией в вас. Испытывайте сами себя. Верили вы, сами себя исследуйте. Или вы не знаете сами себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Этими словами Господь нас насторожил, что можно быть христианином, то есть можно называться христианином, но быть без Христа. Это очень печально. Каким образом человек может быть христианином, а быть без Христа? Даже человек, который возрожденный, а может оказаться без Христа. Если он будет жить не для Бога, а для плоти своей, то есть для себя. Потому что так написано, когда мы читаем Римлянам, 8 глава написано, что если будете жить по плоти, то умрете. Значит, грех разделяет человека с Богом. И человек остается христианином по названию, а по жизни он будет уже без Христа. А мы знаем, что жизнь вечная только во Христе. И без Христа туда никто не войдет в вечный обитель. Он говорит, а нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим вас, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Поскольку апостола Павла, я думаю, что большинство, мы все знаем здесь историю апостола Павла, когда он был в Коринфской церкви, что ее там не принимали, и с ним, такая велась борьба, даже на него говорили такие слова, что говорят в посланиях, он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. То есть не признавали за какого-то посланного Бога, и там были, которые уже пророки, уже учителя, которые восставали против него. Но он говорит, что хотя мы и слабы, но силою Божией будем жить в вас. То есть его цель была что? Насаждать благодать Божию, учение Христа в сердцах, где он проповедовал. И мы спели псалом: «За тебя хочу идти, страдать и всем грешным людям возвещать». Что? Благодать. А благодать возвещать, братья и сестры, без страданий не обойдется. Потому что будет обязательно сопротивление, обязательно. И для того, чтобы возвещать и насаждать было благодать или спасение Божие в сердцах людей, обязательно будет борьба. Почему? Потому что даже не то, что мир, а христианство делится на плотских и на духовных. А без этого без борьбы не бывает и быть не может. И он говорит, хотя на его восставали там, но он говорит такие слова: мы молим Бога, чтобы мы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть. То есть апостол Павел имел власть от Бога и, как сказать, наказывать за непослушание. Но он говорит, мы не хотим этого, потому что его цель спасать. Не наказывать, а спасать. Не разрушать, а созидать. Мы молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла. Не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. То есть они в апостоле Павле не видели апостола. Поэтому так и поступали с ним. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. А чем апостол Павел доказал, что он силен за истину? Полной отдачей себя Господу. Он написано, помните, когда он стал на пути истины, так он сказал, что я не стал советоваться с плотью и кровью. А божество в люди в мире советоваться с плотью и кровью. Он полностью посвятил себя жертвенно служить Богу. А жертвенно служить Богу – это значит жить им и жить для Него. Другого пути у нас не бывает и быть не может. Но для того, чтобы достигнуть этого, значит, мы должны полностью упражняться в этой чистоте и святости. Сегодня мы слышали, как народ Божий в древнее время, хотя был избран народ, но часто ошибались. И мы часто можем ошибаться, но когда человек видит свои ошибки и исправляет, это одно положение. А когда человек видит ошибки, а не исправляется, это совсем другое положение. А мы говорим, что самый большой грех для христиан – это непослушание. Любой может с нас ошибиться, но послушание наше в том заключается, что если мы признаем свои ошибки, исправляемся, то есть идем дальше. И вот апостол Павел говорит так: мы радуемся, когда мы немощны. Он говорит, что мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильные. О сём-то и молимся, о вашем совершенстве. Знаете, несмотря на то, что как апостолу относились к Коринфской церкви, а он все-таки говорит, а мы молимся о вашем совершенстве. Почему? Потому что только совершенный человек не может грешить, то есть не будет грешить. И он молится, написано, о нашем совершенстве. Так эти слова сегодня к нам относятся. Почему? Потому что мы должны знать, братья и сестры, что мы живем в последнее время, когда Дух Святой готовит церковь к восхищению. А в Слове Божьем написано, что туда ничто нечистое и преданное мерзости не войдет. Поэтому апостол Павел, уча людей и молился о них о совершенстве, чтобы люди стремились к совершенному. В чем заключается совершенство? Совершенному единению со Христом. И Павел это достиг сам. А теперь и стремиться, чтобы и народ привести к этому. Помните, он говорит, что уже не я живу, а что? Живет во мне Христос. То есть он соединился и стал одно с Ним. А раз одно с Ним, значит, он уже будучи водимый Духом Святым. Не человеческим духом. Вот мы сегодня слышали, как человек, как мы часто отклоняемся в сторону и поступаем не по Писанию, не по Духу, а как диктует нам эта плоть. И мы поступаем, то есть люди поступают по плоти, а этим самым оскорбляется Дух Святой. Вот апостол Павел говорит, ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, А мы знаем, что апостол Павел, что когда я немощен, тогда я что? Тогда я силен. Смотрите, какая, казалось бы, какая-то противоположность. Когда я немощен, тогда я силен. О всем-то и молимся о вашем совершенстве. Вот апостол Павел говорит, что наша цель, особенно если это апостол Павел говорил тогда в те времена, то тем более, братья и сестры, наша с вами цель сегодня именно стремиться к тому совершенному единению со Христом, о котором Христос молился в Евсиманском саду. Помните, когда он говорил, в 17 главе написано, «Отче, как ты во мне, а я в тебе, так и они да будут совершены в нас воедино». Вот это единство Господь хочет через Слово Свое достигнуть каждый из нас в церкви в целом и каждый человек в отдельности. Но прежде всего человек, каждый, если будет стремиться к этому, то Господь, так сказано, Господь достигнет. Почему? Потому что когда мы читаем первое послание Петра, 4 глава с 1 стиха, там написано так. «И как Христос пострадал за нас плотью». А почему Он страдал? Потому что благовествовал, Он проповедовал Евангелие. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает что? Перестает грешить. Сам Бог, Он, будучи во имя Духа Святом, написано, не прикасается. Дьявол, когда мы читаем послание Иоанна, первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих, а там написано так. Ибо мы знаем, что рожден от Бога не грешит, но хранит себя, и лукавый что? Не прикасается к нему. Вот это Господь хочет, чтобы каждый из нас стремились. Но для того, чтобы стремиться, нужно употреблять усилия. А будем мы употреблять усилия, мы будем встречать очень большое сопротивление. Не только извне, а даже изнутри. Потому что плоть не хочет страдать. Плоть старается как-то, как говорят, уклониться от истины. И мы видим, что сегодня очень много христиане уклонились от истины. То есть, надо идти страдать, а плоть не хочет. И тут идет борьба. Идти или не идти, торговля. И то ли плоти подчиниться, а дать ее в жертву. А мы должны знать, братья и сестры, что мы когда дали обещание Богу судить доброй совести, мы должны тогда уже были умереть для себя, чтобы жить для Бога. То есть сам факт крещения говорит о том, что мы умерли. Для чего мы умерли? Для греха, для себя, чтобы жить для Бога. Другого положения не существует. И вот апостол Павел, когда мы читаем Галатам, то есть, простите, Колоссянам, он говорит такие слова. Ныне, 24 стих, 1 глава, апостол Павел это же говорит. Ныне радуюсь страданиям их за вас, восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовой за тело его, которое есть церковь. Смотри, снова говорить о страданиях. То есть дополняю плоти мои, дополняю страдания Христова за тело Его, то есть за церковь, которая есть тело Его. Который сделался я служителем по домостроительству Божию, верным мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие. Значит, Господь верил апостолу Павлу весьма ответственное служение. И апостол Павел больше всех потрудился, потому что он получал непосредственно от Господа откровения, и он жил именно для того, только для одной цели. В конце этой главе он говорит, почему. «Который сделался служителем по домостроительству Божию, верным мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы тайне сей для язычников». Которая есть Христос в вас. Это самая великая тайна и это самое великое чудо. Бог в нас, то есть Христос в нас. А если Христос в нас, то что? Тогда тело будет мертво для греха. Это закономерность. Если Христос в вас, то тело будет мертво для греха. В другом месте, когда мы читаем первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих, там написано так. Если кто говорит, что он пребывает в нем, то есть во Христе, то должен поступать так, как поступал Христос. Иначе быть не может. Это проверка. И как мы говорим, апостол Павел говорит, испытывайте сами себя. Верили вы, сами себя исследуйте, или вы не знаете, что Христос в вас. Братья и сестры, а мы знаем, что мы живем в последнее время, и каждый из нас должен проверять свой светильник. Горит ли он, есть ли там светильник и масло. Потому что именно подойдет такое время, когда Господь придет взять церковь, и пять будет мудрых, а пять неразумных. Почему? Одни проверяли, одни ходили в страхе Божьем, а другие не проверяли, не ходили в страхе Божьем. И так жили, и так оно все христианство идет к тому концу, что придет Господь за церковью, а многие окажутся невзятыми, то есть ходили в них в страхе. А там нет страха Божия, там не может быть и жизни, борьбы против своей собственной плоти. Там, где есть страх Божий, там обязательно страх будет вести нас к чему? К чистоте и святости. Страх будет обличать, Дух Святой будет обличать через страх. И здесь апостол Павел дальше говорит, тайну, которую есть Христос, в вас упование славы, которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Смотрите, как просто, доступно, как апостола Павла была цель. Сам стремится к этому, и других ведет к тому, чтобы церковь была совершенна. То есть, в другом месте написано, без пятна и порока. Потому что если церковь будет порочна, ничего туда порочно не войдет. Ничего туда преднамеренно не только написано, чистым сердцем Бога узрят. А грех, где гнездится грех? В сердце человека. А там, где грех, там Христу места не может быть. Потому что не может, чтобы в одном теле, в одном сердце жил и дьявол, и Христос. Такого не бывает. И быть не может. А Бог на компромиссы никогда с грехом не идет. Потому что написано, Бог ненавидит грех. И если мы, христиане, будем ненавидеть грех, конечно, у нас будет идти борьба, сильная борьба против дьявола. Почему? Потому что он сильнее нас. Сильнее нас. И он всегда будет стараться или на компромисс, чтобы мы шли, или вообще, чтобы, вот как было сказано, что раньше говорили, как рассказывали стихотворение, откажись от Христа первым христианам. А сегодня нет, сегодня дьявол не заботится. Было время, когда нам говорили, что откажитесь, а последнее нет, идите на компромисс с нам, и все. Вы будьте христианами, ну, живите так, как мы вам говорим. И вот дьявол настолько сейчас искусно подошел к христианству, что многие христиане пошли на компромисс и изменили Слово Божие. А знаете, изменить Христу хоть в чем-нибудь, это уже есть все-таки измена. Иначе никак не назовешь. И вот апостол Павел говорит, который мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвязая силы Его, действующего во мне могущественно. Вот цель апостола Павла. Такова цель должна быть и каждый из нас. Почему? Потому что мы возвещаем совершенство Христа, окружающего нас в мире. Но мы не только должны возвещать, мы должны его и явить, это совершенство в нашей жизни. Чтобы люди видели, потому что сегодня, вот как здесь сказано, ищут доказательства. Сегодня очень много христиане, многие видят, что неправильно идут. А где же правильно? А как правильно? Это очень печальное состояние, когда люди ищут так по людям, а не обращаются к Библии, потому что только Библия каждому из нас указывает, как правильно мы должны жить. Как правильно исполнить волю Божию. Потому что малейшее нарушение воли Божией поступиться на компромисс с плотью своей личной, это уже оскорбляем Господа. Потому что написано, мы распяли, когда читаем 6 глава Римлянам, мы распяли плоть свою со страстями и похотями. А если распяли, то должны жить тогда для Бога. А если не живем для Бога, значит не распяли, тогда еще не умерли для себя, чтобы жить для Христа. Не умерли так, чтобы жить им, то есть Христом и для Христа. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Сегодня много было сказано, что мы живем в последнее время, и мы должны бодствовать, то есть трезвиться, проверять, как апостол Павел, испытывайте самих себя, верили вы. Что значит верить? Сегодня очень много людей верит в Бога. Но жить верить, что значит верить в Бога? Верить в Бога – это однозначно, жить им и для Него. Поэтому пусть Господь благословит так, чтобы мы рассмотрели, то есть проверяли свое состояние, свое хождение перед Богом, живет ли в нас Христос. А если Христос в нас живет, то и дела Христовы должны быть у нас на всяком месте и во всяком деле. И повседневно практически жизнь нашей И тогда только день пришествия Иисуса Христа будет для нас днем вечной радости и торжества. Аминь.